Эпилог. Через месяца три после решения суда Игнатьев подал рапорт о переводе его на другое место службы. Вот уже почти 2 года он исполнял должность начальника колонии, в которой отбывал срок осужденный Силов. В зоне Виктор обнаружил выдающиеся способности к музыке, и предыдущий начальник, и Игнатьев не препятствовали такому событию. Воспитание заключенных было видно невооруженным глазом. Силов замахнулся на оперную музыку. Но музыкантов, владевших инструментами, почти не было. А на одних гитарах здесь были и виртуозы. Исполнять Верди Виктору казалось неприличным. Остановились на минусе. Но в его распоряжении был вор Щеглов, долговязый, смешной очкарик по кличке Щегол, тенор-самоучка, обладавший данными мировой звезды. Трудом, шуткой, угрозой Силов заставил Щегла учиться вокалу. И теперь, освобожденный от тяжелого физического труда, он выступал с концертами по колонии, имея репертуар, которому могут позавидовать действительные оперные певцы. Особо строгим правилам колониальная Россия не отличалась. Щегол пел трубадура, и сразу же «опять от меня сбежала последняя электричка», чем приводил в неописуемый восторг полные залы ленинских комнат, кабинетов политучебы, актовые залы и даже плацы в больших колониях. На некоторые концерты приходили и вольнопоселенцы. Дождаться признанных вокалистов из свободной части Отечества было верхом невозможным. Зато поющий зэк и его руководитель утоляли жажду уже совсем тонких душ, так что жажда настоящего искусства таяла и даже превратилась в свою противоположность. Находились знатоки, которые уверяли, что Щегол поет лучше Паваротти. А то, что Сила просто гений, в этом не было сомнений ни у кого. Игнатьев не вмешивался, не притирался к славе. Он тихо служил своему пониманию предназначения человека. А наверху никакой разницы не находили. Колония Игнатьева была передовой. Сергей Иванович не пропускал ни одного концерта и с удовольствием разъезжал по колониям с гастролями двух маэстро. Он стоял в сторонке от общей массы любителей вокального искусства и думал о своем. На одном из таких гастрольных концертов, уже в конце, на поклоне Щегла и Силы, к Игнатьеву подошел дежурный офицер и, перекрикивая аплодисменты, ор и топанье, прямо в ухо прогремел треснувшим от наслаждения голосом. «А этот ваш Сила, молоток! Вот дает жару, вот подлец!» Коллега лыбился во все лицо и не понимал, почему это Сергей Иванович не разделяет этой радости. К тому же случилась еще одна радость. В колонии появился аферист-контрабасист Багаев. Аферист он был слабый, всего на 3 года потянул. А вот музыкантом он был от бога. И щипок, и смычок в его руках были неподражаемы. Сила и бог как-то непроизвольно контрабасисту Багаеву была назначена эта кличка, хотя Игнатьев вызывал авторитетных зэков и уговаривал их поменять ему прозвище. Сидели за чефирем и болтали об искусстве. Тут было чему поучиться Виктору, хотя и бог отдавал себе отчет, что имеет дело с гением. Разговор всегда оканчивался одним и тем же вопросом, 100 раз уже обговоренным и решенным. Что лучше, свобода в музыке и тюрьма для тела, или наоборот? Сила склонялся к первому. Бог требовал свободы. И музыки, и тела. Щегол тоже присутствовал, но голоса не имел. Чернуху он смешивал с молоком. Берег свой дар. В один из таких вечеров охранник прервал разговор 3 маэстро и позвал Силова к начальнику. На столе Игнатьева лежала амнистия для Силова. Из 5 лет он пробыл в колонии 4. Примерным поведением и вкладом в воспитание заключенных вышестоящим начальством решено было отпустить на волю Силу и пожелать ему счастливой жизни. «Когда?» – спросил Виктор. «Утром машина отвезет тебя в райцентр. Там все скажут, помогут и так далее». «Я не могу, не поеду», – твердо произнес Сила. Твердость уже выработалась в колонии. Если он так сказал, так и будет. «Не поеду, у меня в субботу концерт». Игнатьев не стал спорить. Позвонил в управление колониями и объяснил им всем там, тупым, что концерт отменить невозможно. Пусть ждут. На том конце провода ржали, переговаривались. Сергея Ивановича это нисколько не смущало. Он терпеливо ждал резюме. Решили так, как сказал Сила. Воскресенье, так воскресенье. Позвонят жене, пусть встретит. Последний концерт прошел иначе обычного. Бог перед началом объявил, что Сила освобождается, и... Дальше договорить не стали, стихали только на музыку. Как только Виктор замирал дирижерской палочкой, взрывались опять. Охранники плюнули на обязанности, топали и орали вместе с зэком. В райцентре у входа Игнатьев подал руку Силе. Пожал ее со всей мочи, Виктор поморщился даже. «Спасибо, Виктор Викторович, спасибо и прощай. Я вернусь, заберу Людмилу и вернусь. Дети сами решат. Саня, конечно, поедет со мной. Не вздумай, Виктор, не вздумай. Дай им жить по-ихнему. Не тащи за собой, прошу тебя». «Ладно, разберусь». Мужчины обнялись. Начальник управления колониями выдал все документы, поздравил с освобождением, поблагодарил и заговорщически добавил. Жена ждет, самолет ждет, третья парковая спит и видит. Счастливого пути, товарищ Силов! Аэропорт встретил легким накрапывающим дождем. Людмилы среди встречающих не было. Это и хорошо, подумал Виктор и нанял такси до Южного кладбища. Он решил навестить Ковальчука, того в красном шарфе, которого он никогда не видел, и которого засчитали Силову как первое убийство. Спросив у работника, где место похороненных 4 года назад, побрел по тропинкам среди заросших травой, цементом и крестами могил. Отыскав Ковальчука, он остановился. Сложив руки в карманы, он смотрел на могилу неизвестного. Она была ухожена больше всех. Свежие цветы говорили о недавнем посещении. Виктор не знал, курил ли Ковальчук, но на всякий случай достал сигарету и нагнулся к цементной площадке с цветами. Глухой шлепок ударил Силова. Он ткнулся во влажную землю. Дождь перестал накрапывать. Теперь он уже владел полными своими правами. Падая, Виктор обернулся. Он хотел увидеть стреляющего. Перед ним стоял совсем незнакомый мужчина. Кровь, текущая изо рта, тут же смывалась дождем. Виктор лежал мертв. Мужчина, перепрыгивая через могилы, побежал к противоположному выходу. 20-30 прыжков, появился забор, калитка. На грунтовой дороге стояла машина. Мужчина нырнул в автомобиль. Все, машина тронулась и быстро затерялась среди таких же автомобилей, водители и пассажиры которых совсем не знали, чем им заниматься в воскресенье, когда идет дождь. «Ты только куртку сними». И ботинки тоже. Там в пакете есть сменка. Раздался совсем не суровый голос водителя, а нежный, с милыми неправильностями. Женский голос. За рулем была Лиза. 2014-2019 годы. Москва. Лысов Игорь Владимирович.